Сходство между ведическим и греческим пантеоном бросается в глаза. Сказания о главных богах, а также строки, посвященные многочисленным божествам рангом пониже, сыновьям, женам, дочерям, любовницам, явно вторят греческим мифам. Или наоборот, предшествуют им. Очевидно, что ведический бог неба Диаус соответствует Зевсу, Варуна – Урану и так далее. И в обоих случаях количество главных богов одинаковое – 12. Чем же можно объяснить это удивительное сходство таких удаленных друг от друга как географически, так и по времени культур? Ученые считают, что приблизительно во втором тысячелетии до нашей эры произошла массовая миграция народа, говорившего на языке индоевропейской группы и населявшего территорию Северного Ирана или Кавказа. Одна группа мигрантов направилась на юго-восток, в Индию. Индусы называли их ариями, достойными, благородными. Переселенцы примерно в 1500 году до нашей эры принесли с собой веды в виде устных преданий. Другая волна миграции пошла на запад, в сторону Европы. Часть переселенцев обогнула Черное море и через русские степи попала в Европу, но основной их маршрут на территорию Греции был более короткий, через Малую Азию. Более того, некоторые из самых древних греческих городов находятся не в самой Греции, а на западном побережье Малой Азии. Кто были эти индоевропейцы, выбравшие новым домом Анатолию? Ответа на этот вопрос долгое время не было. И снова единственным доступным и надежным источником оказался Ветхий Завет. В нем несколько раз упоминаются хетты, народ, населявший горы Анатолии. Если обычаи населения Ханаана и других соседей евреев библейские тексты называли мерзкими, то хетты считались друзьями и союзниками сынов Израиля. Версавия, чьей красотой соблазнился царь Давид, была женой хетта Урии, служившего в войске Давида. Женами царя Соломона, создавшего политические союзы при помощи дочерей, выданных за правителей других стран, были дочери египетского фараона и царя хеттов. В одном из эпизодов вторгшаяся в Израиль сирийская армия обратилась в бегство, услышав, что нанял против нас царь израильский царей хеттейских и египетских. Эти краткие упоминания о хеттах отражают высокую степень уважения, которое питали к их воинскому искусству народы Ближнего Востока. При расшифровке египетских иероглифов, а впоследствии и месопотамской клинописи, ученые то и дело натыкались на многочисленные упоминания о земле хеттов, обширном и могущественном государстве, расположенном в Анатолии. Но могло ли такое государство просто исчезнуть, не оставив следа? Вооружившись подсказками из египетских и месопотамских источников, археологи приступили к раскопкам древних городищ в гористой местности Анатолии. В результате были найдены города и дворцы хеттов, царские сокровищницы и усыпальницы, храмы, предметы культа, орудия труда, оружие, произведения искусства. И самое главное, обнаружено множество пиктографических, сделанных с помощью знаков, и клинописных надписей. Библейские хетты обрели плоть и кровь. Неподалеку от древней хеттской столицы, в скалах, сохранилось святилище с настенными барельефами, которое назвали Язылыкая, в переводе с турецкого «расписная скала». Пройдя через несколько ворот и залов, богобоязненный хетт попадал на открытую галерею, площадку среди полукружия скал, на которых были изображены все боги хеттского пантеона. Там слева направо двигается длинная процессия божеств мужского пола, четко разделенных на три группы по 12 человек. Крайние слева – идентичные божества с одинаковым оружием в руках. Смотрите рисунок 25 в файле «Дополнительные материалы». В средней группе находятся божества, которые выглядят старше остальных, а двое имеют божественные символы. Смотрите рисунок 26 в файле «Дополнительные материалы». Первую группу образуют божества мужского и женского пола явно более высокого ранга, чем две предыдущие. У них разное оружие, у четырех фигур есть божественные небесные символы, а у двух – крылья. В этой группе также изображены существа, не относящиеся к богам. Два быка, поддерживающие шар, и царь хеттов, стоящий под символом крылатого диска. Смотрите рисунок 27 в файле «Дополнительные материалы». Справа налево движутся две группы божеств женского пола. Правда, в этом месте изображение на скале пострадало, так что сложно определить точное количество фигур, но мы едва ли ошибемся, предположив, что в каждой из групп их тоже по 12. Две процессии, движущиеся слева и справа, встречаются в центре, где явно изображены великие боги. Все они приподняты над землей. Одни стоят на вершинах гор, другие на животных, птицах, а то и на плечах своих помощников. Смотрите рисунок 28 в файле «Дополнительные материалы». Ученые, особенно Ларош, автор книги «Язылыкайский пантеон», приложили немало усилий для того, чтобы по рисункам и иероглифам и частично сохранившимся текстам, также вырезанным на скалах, определить имена, титулы и роли божеств, участвующих в процессии. Но совершенно очевидно, что во главе хеттского пантеона стояла такая же, как на Олимпе, дюжина. Низшие по рангу боги составляли группы по 12 участников, а великие боги ассоциировались с небесными телами. Тот факт, что в пантеоне хеттских богов число 12 было священным, дополнительно подтверждает еще один памятник – каменное святилище, обнаруженное неподалеку от современного Бейт-Зехира. Изображенную там божественную читу окружают 10 богов. Получается всего 12 фигур. Смотрите рисунок 29 в файле «Дополнительные материалы». Археологические находки убедительно доказали, что хетты поклонялись богам неба и земли, которые были взаимосвязаны и образовывали строгую иерархию. Великие или древние боги имели небесное происхождение. Их символом служила хеттская пиктограмма, означавшая «небесный бог» и напоминавшая глаз. Смотрите рисунок 30 в файле «Дополнительные материалы». Она часто встречается на круглых печатях как элемент, напоминающего ракету объекта. Смотрите рисунок 31 в файле «Дополнительные материалы». Другие боги даже жили среди хеттов, выступая в роли верховных правителей, назначая смертных царей и наставляя их в вопросах войны и мира, при заключении договоров и в других важных делах. Главным из земных богов был Тархун, чье имя переводится как «дующий ветер». Фактически он был тем же богом грозы и ассоциировался с ветрами, громом и молнией. Его также называли Тару – бык. Хетты, как и греки, оставили рисунки, изображающие поклонение быку. На них Тару, как впоследствии и Юпитер, стоит на спине быка. Смотрите рисунок 32 в файле «Дополнительные материалы». В хеттских текстах, как и в более поздних греческих мифах, главное божество побеждает чудовище в борьбе за главенство на земле. В мифе об истреблении дракона противником Тару был бог Янка, переводится как «змея». Древние народы часто изображали злых богов в виде змей, что наглядно иллюстрирует один из хеттских барельефов. Смотрите рисунок 33 в файле «Дополнительные материалы». Не сумев одержать победу в бою, бог грозы просит помощи у других богов. Его поддержала лишь одна богиня, напоившая Янку на Перу. Видя в этих сказаниях истоки истории о святом Георгии и драконе, ученые часто условно называют противника, убитого хорошим богом, драконом. Зевс, напомним, тоже сражался не с драконом, а со змеевидным божеством. Как будет показано ниже, эта древняя традиция борьбы имела глубокий смысл. Теме небесного происхождения богов посвящено хорошо сохранившееся эпическое сказание «Царствование в небе». Вначале рассказчик обращается к 12 древним богам, чтобы они выслушали его историю и подтвердили ее достоверность. «Пусть слушают боги, которые в небе, и те, кто на темной земле, да услышат могучие древние боги». Сразу указав, что боги есть на небе и на земле, рассказчик повествует, как бог, царствовавший на небе, оказался на темной земле. Когда-то давно, в старину, небесным царем был Алалу. Тогда на престоле Алалу сидел. Могучий Ану, первый из богов, стоял перед ним, ступни подогнув и чашу держал для питья. Так 9 по счету эпох Алалу царил. В эпоху 9 Ану встал на Алалу. Побежденный Алалу бежал от Ану и спустился на темную землю. На темной земле укрывается он, на трон же уселся Ану. Но история на этом не заканчивается. Захватившего власть Ану, в свою очередь, свергнул его сын Кумарби. История отношений между Кроносом и Ураном, а потом Зевсом и Кроносом, по сути, дублирует текст этой поэмы, написанной за 1000 лет до появления греческих мифов. А скопление Урана Кроносом напоминает действие Кумарби с Ану. 9 эпох правил в небе Ану, пока не пришлось принять бой от Кумарби. Вырвался Ану из схватки Кумарби, ударился в бегство, взмыл в небеса. Кумарби, погнавшись, схватил его за ноги, стащил его с неба и чресло ему откусил. Семя Ану в утробе Кумарби сплавилось в бронзу. Оскопленному Ану удалось улететь в свою небесную обитель, оставив землю под властью Кумарби. Между тем, из семени Ану, внутри Кумарби, родилось нескольких божеств, которых ему, подобно Кроносу из греческих мифов, пришлось выплюнуть. Одним из этих божеств был Тару, главное божество хеттов. Чтобы Тару мог спокойно править, потребовалась еще одна эпическая битва. Узнав, что в Куммии, аналог греческого Олимпа, появился наследник Ану, Кумарби задумал породить соперника богу грозы. Он взял в руку жезл, обул сапоги скороходы и отправился из города Ура к обители дочери морского бога Сертапсурухи или женщины утеса. Когда добрался до нее, желание вспыхнуло в нем. Возлег он с богиней скалы. Силу мужскую излил он в нее. 5 раз взял он ее, 10 раз взял он ее. Есть все основания полагать, что речь здесь идет о чем-то большем, чем просто похоть. Мы предполагаем, что причина кроется в законах престола наследия среди богов, согласно которым сын Кумарби и богини Скалы мог законно претендовать на небесный трон. Поэтому-то Кумарби так старался, чтобы она непременно забеременела. Что и случилось. Богиня родила сына, которого Кумарби символически назвал Улликумми, разрушитель Куммии, обители Тару. Кумарби предвидел, что соперничество за небесный трон неминуемо повлечет новую войну богов. Уготовив своему сыну участь разрушителя Куммии, Кумарби провозглашает: «Пусть он в небо поднимется, станет царем. Покорит пусть он Кумию, город прекрасный. Навсегда пусть он бога грозы поразит, как простого смертного порвет на части. И богов пусть всех сгонит с небес. Можно ли предполагать, что война, которую Тару вел на земле и на небе, пришлась как раз на наступление эры Тельца, что соответствует примерно 4000 году до нашей эры? Не потому ли победитель в этой войне так прочно ассоциировался с быком? И не были ли описываемые события каким-то образом связаны с внезапным возникновением примерно в то же время шумерской цивилизации?